Глава 28. Поселение «Благословенное начинание», Кристаллическая провинция, планета Кедрония, 4КВ67.3, 15-16 Сембрария, 416 года эры восстановления. Уже на подходе к медицинской лаборатории агент Ягд почуял недоброе. На стене коридора он обнаружил характерную деформацию. Металл оплавился и застыл концентрическими волнами. Гум тоже заметил оплыв. «Это сделали оружием?» «Да, толстолобые, это сделали плаганом». «Плаганом?» «Плазменной катапультой, ты такой не видел. Ее запрещено использовать на обитаемых планетах». «Джитау?» «Не знаю, плаганы используют различные спецподразделения. Идем дальше». А дальше лежали обугленные и деформированные человеческие тела. Два в обводном коридоре и два на платформе перед входом в лабораторию. На стенах виднелись глубокие каверны, пулевые отверстия и знакомые термические оплывы. Ткань комбинезонов на трупах спеклась с мертвой плотью в черно-фиолетовую массу. На одном из убитых сохранился вывод коммуникатора, его голубой металл потемнел от термического воздействия. «Это старый док», — сказал Гум, — «у него была такая штука». «Дедушку, конечно, жаль. Док попал под раздачу случайно, а вот эти ребята пытались сопротивляться. С пуколками против плаганов». «Да уж». Ягд зачем-то тронул носком ботинка одно из тел. Рядом с убитым лежало портативное пулевое оружие. «А почему никого нет? Почему нет сигнала тревоги?» Налгаты потерянно озиралась вокруг. В приемном блоке медицинской лаборатории не было ни души. Ровно горели белые и зеленые панели светильников. Вентиляция работала на полную мощность, пытаясь справиться с запахом горелого мяса. От сильного потока воздуха на голове агента шевелились волосы. «Значит, отключены системы безопасности купола, и основные, и резервные. Тут поработали джентльмены из серьезной конторы, надо убираться отсюда». «А как же сестра?» «Ее там уже нет». «Надо проверить. Каждую секунду может возобновиться работа следящих систем. Нас накроют и перебьют, как стаю тормагов». «Надо проверить, страж». «Хорошо, сестра». Они прошли через коридор к открытым дверям реанимационного блока. Тут освещение не работало. Восстановительные капсулы и ложи были пусты. Из разбросанных емкостей на пол сочилась маслянистая желтая жидкость. С потолка свисала бахрома оборванных проводов и трубок. На пороге круглой комнаты застыло то, что осталось от киборга-паука. Бронированный корпус терминатора был пробит, механические лапы замерли в незавершенном рывке, ствол парализатора задрался, как хобот трубящего слона, из дыры в корпусе к вентиляционному отверстию поднималась струйка зеленоватого дыма. «Нам повезло. Ягд показал на киборга, с этим роботом мы бы не справились. Наше оружие против такого паука бесполезно». «Они забрали сестру», — сказала Налгата. «Забрали, уходим». Гум подхватил доктора-зомби, и они начали отступление. По аварийной лестнице спустились к шлюзу. Здесь было совсем темно, и только желтые полосы на дверной плите слегка люминесцировали. В их свечении было что-то мистическое. Подшлюзник казался притвором таинственного подземного храма, а шкафы с аварийными скафандрами — хранилищами священного реманента. Но команде Ягда было не до мистических ощущений. После резвой пробежки по десяткам лестничных маршев даже неутомимый Гум тяжело дышал. Клон прислонил глаз Мангуса к пластинке сканера, агент поднял ID-карту на уровень груди, но шлюз не открылся. Индикатор входа горел невозмутимым оранжевым светом. «Заблокирован». «Что это значит?» — спросила Налгата. «Значит, то, что нам полный цуц. Не успели. Но нет сигнала тревоги. Управляющий мозг купола еще не пришел в себя после подавления, но отдельные функции уже начали восстанавливаться. Команда номер один при вражеском проникновении — блокировать все шлюзы. Эту первую команду мозг уже отдал. Секунд через 15-20 включится сигнал общей тревоги. А затем оживут все следящие системы». 15 секунд, — обреченно выдохнула Налгата. «Слушай, шахтер, ты говорил, что тормаги прорылись под купол. Значит, он стоит на открытом грунте, изоляции нет. Нам надо пройти на грунтовой уровень. Там отстойники и фильтры регенерации. В куполах легче всего спрятаться. Около коллекторов. Туда и пойдем. В отстойниках тоже следят, — покачал головой гум. Там не такая плотная сеть контроля. Другого выхода нет. Показывай. Гум показал под лестницу. Там агент обнаружил закрытой решеткой квадратный люк. Когда клон сорвал решетку, они услышали сигнал тревоги. Далекий, воющий звук прокатился металлическим лабиринтом, потом завыло в самом шлюзе. Команда Ягда нырнула в люк. К подножию купола вел узкий наклонный проход, похожий на кишку исполинского металлического зверя. За ним начинались многоэтажные решетчатые конструкции, протянутые вдоль толстых коллекторных труб. В них что-то чавкало и переливалось. Чем дальше продвигалась команда, тем громче становились звуки. Вскоре за поворотом трубы агент обнаружил подъемник. Вызвать клеть он побоялся, и команда начала спуск на нижние этажи подкупольного мира по узким ступенькам, проложенным вокруг подъемной шахты. В этом сегменте купола тяжело дышалось. Вентиляционные системы поселения «Благословенное начинание» не нагнетали сюда воздух, и здешняя атмосфера сформировалась из случайных нисходящих потоков, впитавших по дороге вонючие испарения отстойников и масляную гарь градирен. «Тут плохой воздух», — сказала Налгата. «А с какой стати он здесь будет хорошим?» Агент посветил фонариком в узкий проход между скользкими, покрытыми испариной боками коллекторных цистерн. Ему показалось, что какая-то быстрая тварь метнулась из прохода под брюхо китообразного резервуара. «Тут крысы?» «Или тормаги», — предположил гум. «Я чувствую прилив злобы», — промолвила Налгата. «Это люди?» «Нет, страж, это хищные звери. Они голодны и хотят нашего мяса». «Хотеть не вредно. Тормаги нападают стаями», — напомнил клон. «Отобьемся. На сельве я отбивался от мутантов, пострашнее тормагов. Лучше посмотри, нет ли здесь видеокамер. Видеокамеры могут быть очень маленькими, увидеть трудно. Тогда спускаемся ниже. Роботы нас и там поймают. Помолись своему Велудуману. Пора бы ему вспомнить про своих детей. Держатель сводов знает о нас. Тогда вперед, толстолобый, до грунта еще 3 уровня. Откуда знаешь? А вон на той колонне нарисована цифра 4. Глазастый ты, полукровка. Слепой страж не страж. Они пошли дальше, в недра подножия. Это была самая старая часть поселения. Большинство систем и механизмов давно вышло из строя, ручейки грязной воды стекали по бокам ржавых резервуаров, из пробоин в трубах силового контура со свистом вырывались фонтанчики пара, насыщенный испарениями воздух щекотал горло, во рту появился неприятный металлический привкус. Внезапно Налгата схватила Ягда за локоть. Нас окружают. Погоня? Звери. Тогда займем круговую оборону. Гум, посади мангуса на трубу и встань. Вон там, около цистерны. Я буду стоять здесь, а сестра около мангуса. Пусть атакуют. Я плохо стреляю, признался клон. Тогда возьми в правую руку резак, а в левую пистолет. И включи фонарь. Эти звери должны бояться света. Они не успели занять позиции, когда со всех сторон на команду Ягда кинулись темные твари. Размером с кошку, быстрые и многочисленные, они уничтожили бы людей, если бы агент не успел включить распылитель. Облако защитного репеллента окутало команду, зверей отбросило назад в темноту, вслед им полетели пули. «Не выходи из защищенной зоны», — предупредил Ягд Гумма, когда клон в полубое кинулся за отступающими хищниками, но предупреждение опоздало. Едва Гум вышел из облака, полдюжины тварей кинулись на него. Клон махнул резаком и развалил на куски нескольких хищников, однако оставшиеся вцепились в его ноги и повисли на левой руке. Ягд схватил Гума за пояс и рывком оттянул его под защиту репеллента. Твари разжали челюсти и с жалобным писком посыпались на пол. — Не прокусили? — Вроде нет. Ошалевший Гум осмотрел комбинезон, а низотропный кремний покрытие выдержал атаку. Челюсти тварей не оставили на комбинезоне даже царапин. — Это не тормаги. — определил клон, рассматривая мертвых хищников. — Это большие крысюки. — Крысы-мутанты, — согласился агент. — Они водятся рядом с людьми на всех обитаемых планетах. Очень жизнестойкий вид. На Тероне они в 3 раза крупнее, просто чудище. — Это вещество отпугивает только крыс? — спросила Налгата. Она гладила по голове мангуса, который издавал бессмысленные звуки и дрожал. — Всех известных науки земных животных и их мутантов. Но на ксеноморфов репеллент не действует. Но ведь люди тоже земные существа. Вероятно, разработчики репеллента это учли. А откуда ты знал, что хищники не ксеноморфы? В куполе кислородная атмосфера. Для инопланетных тварей, кроме сильвийских, кислород — смертельный яд. Ксеноморфы не живут в людских поселениях, только земные мутанты. Они не дадут нам идти дальше. А мы их и спрашивать не будем. Еще 2-3 неудачные атаки, и крысы оставят нас в покое. У них нет такой бешеной целеустремленности, как, например, у сильвийских змей. Вот те бьются до последней особи. Сам видел. Но нам пора шевелиться, скоро на нас начнется охота, если уже не началась.